Польза исследований. Другой случай с гороскопом показывает пользу проведения исследований. Я занимался делом об опекунстве в городке Апер-Вестчестер, штат Нью-Йорк. Жена моего клиента несколько раз переносила и заново назначала дни слушания дела. Меня не на шутку разозлили потери времени из-за этих хронических отсрочек. Когда я спросил о их причине, мой клиент объяснил, что ежедневный распорядок дня его жены всегда зависел от прогноза астрологов. Она никогда не выходила из дома, не получив благоприятного прогноза. Как большинство астрологов, астролог этой женщины основывал свои рекомендации на расположении планет, времени и месте рождения человека. Все астрологи полагаются на древние тексты, и этот конкретный астролог использовал книгу, датируемую XVIII веком. Перед тем, как встретиться в зале суда в следующий раз, я проконсультировался с профессором астрономии Колумбийского университета, который был уже на пенсии. Я не спрашивал его личного мнения о знаках зодиака, зная, что он назовет это чушью. Вместо этого я протянул ему копии гороскопов людей, рожденных примерно в одно время с женой моего клиента. В этих гороскопах говорилось о взаимовлияниях планет. Я спросил профессора, все ли планеты, о которых упоминалось в гороскопах, были известны в то время, когда вышла та книга. Профессор ответил, что когда этот авторитетный текст был написан, не были еще открыты три планеты. Уран, открыт в 1781 году, Нептун, открыт в 1846 году, и Плутон, открыт в 1930 году. В зале суда я заявил, что доводы жены в пользу переноса дат слушания дела несостоятельны, так как она руководствуется прогнозами своего астролога, который, в свою очередь, руководствовался книгой о планетах, какой можно доверять в той же мере, в какой мы верим, что детей приносят аисты. Профессорское разъяснение помогло даже больше, чем я ожидал, потому что в протокол судебного заседания включили показания, свидетельствующие об отсутствии здравой логики у этой женщины и матери в жизни и во время принятия решений. Это могло подорвать доверие к ней как к родителю в деле о родительском попечительстве. У меня было еще одно странное дело об опекунстве, в котором был задействован астролог. Создавалось впечатление, что мать ребенка находилась в полной зависимости от своего астролога. После того, как муж сообщил нам дату рождения своей жены, мы получили свидетельство о ее рождении в отделе здравоохранения, чтобы определить точное время ее появления на свет, потому что такая информация всегда содержится в данном документе. Затем я нанял частного детектива, женщину, которая пришла к тому астрологу для составления гороскопа и незаметно записала разговор на пленку. Во время встречи, как мы и ожидали, женщина-астролог спросила точный день, дату и час рождения пришедшей к ней клиентки. Когда моя посланница сообщила ей точную дату рождения женщины, проходящей по этому делу, та была шокирована и сказала: «У меня никогда такого не бывало. В это трудно поверить, но я сейчас делаю гороскопы для вашего астрологического близнеца». Она признала, как сильно та другая женщина зависела от астролога в самых интимных вопросах своей жизни, включая вопросы воспитания своего ребенка. Затем женщина-астролог похвасталась, что она сохраняет контроль над делом об опекунстве, следя за расположением звезд и планет. «Мы прослушали пленку в суде и выиграли дело моего клиента». Он получил право опекунства и, по правде говоря, действительно был более подходящим для этого родителем. Арбитражное разбирательство. Много лет назад я думал, что мой биржевый маклер меня обманула, перепутав мой портфель с другим, что обошлось мне в значительную сумму. Этой женщине, которая работала на крупную брокерскую фирму, были предъявлены обвинения правительством США. Ее судили, но потом признали невиновной, хотя, по моему мнению, оправдали незаслуженно. После того, как я пожаловался компании, маклер отказалась прислать мне записи моих предыдущих сделок. Я записал ее отказ во время телефонного разговора. Если маклер приносит высокий доход, фирма на многое закрывает глаза, даже если тот несколько вольно оперирует счетами клиентов при заключении сделок. Я хотел засудить эту фирму, но не смог возбудить судебный иск из-за обязательного условия решать дело в арбитражном суде. Я подумал, что состав арбитров, на который я мог рассчитывать, включал одних и тех же людей для всякого обманутого клиента. У нас были однократные дела с этими ребятами, в то время как эта брокерская фирма могла выбирать из небольшой группы потенциальных арбитров, периодически принимавших участие в конфликтах, в которые бывала вовлечена компания. У какой же из сторон был больший шанс получать справедливое решение с данной коллегией арбитров? Спросите у своего брокера, что происходит, если вы не соглашаетесь с рекомендацией о вложении денег, сделанной фирмой. Вас проинформируют, что в вашем соглашении о покупке мелким шрифтом, крохотными буковками, написано, а вы подписали это, что споры должны решаться через обязательный арбитраж. Вот вам яркий пример того, как вас обводит вокруг пальца третья сторона.